Глава 130. Сосуд полный и пустой. То же, что и сосуд, есть и сердце человеческое. Сердце подобно сосуду. Сосуд полный, наполненный водой или чем-то другим, ничего иного в себя не вмещает. Напротив того, сосуд пустой удобен для восприятия всего. Поэтому люди опустошают сосуд, когда что-то другое хотят в него влить или положить. Так и сердце человеческое. Когда оно пустое и не имеет в себе прихоти мирских и плотских, удобно к восприятию Божией любви. А когда наполнено любовью мира сего, плотскими похотями и греховными пристрастиями, тогда любовь Божия в него вместиться не может. Как может сердце, исполненное сребролюбием, самолюбием, словолюбием, сластолюбием, гневом, злопамятностью, завистью, гордостью и прочими беззаконными пристрастиями, вместить в себя любовь Божию? Что общего у света с тьмою? 2 Коринфянам 6:14. Любовь Божия – это высочайшее Божие дарование, и там вмещается, где сердце истинным покаянием, сокрушением и сожалением освобождено от злых пристрастий и греховных обычаев, и очищено, и приготовлено для восприятия этого небесного дара. Если хотим, христиане, чтобы любовь Божия в сердце наше вселилась, освободим его от любви мира сего и прихоти его, и греховных обычаев, и обратим сердце наше к Богу, единому существенному нашему добру и блаженству, и к вечным благам. Тогда сладчайшая Божия любовь вселится в сердца наши, и тогда вкусим и увидим, как благ Господь. Псалом 33. Как горесть, так и сладость вещи от вкуса познается. Как сладок мед, те только познают, которые вкушают его. Как сладок Бог и любовь Его святая, те только познают, которые любят Бога и чувствуют в сердцах своих сладчайшую любовь Его. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Откровение 2:17.